большая частная телекомпания. Не знаю. Но придумать надо немедленно. В Бутафорской ждут названий, чтобы изготовить надписи. Я перебрал с два десятка названий. Телемицар, телеэфир, космический межзвездный телецентр. Вчера вечером я позвонил Дзанзотто, который иногда забавляется придумыванием имен и названий. «Телехиллингс», — сказал он сразу. «Прекрасно», — ответил я, не осмеливаясь спросить, что означает это слово. Только сегодня я узнал, что «хиллингс» по-гречески означает «тревогу», «беду», «беспокойство». Реклама делает основной упор на картинки. Назойливо шарит по человеческому телу. Масса волнистых волос, огромные губы, сосущие, пьющие, заглатывающие, целующие, намазанные, приоткрытые, показывающие язык. Пеленки и детские попки. Еда на любой вкус, самые разнообразные. Реки подливок, соусов, майонеза, умильные физиономии поваров. Целый набор лиц, мужских, женских, детских, на которых написано выражение лучезарного счастья, восторга, вожделения, ублаженности. И вдруг мелькает одно, грустное, растерянное, словно попавшее на экран по ошибке. И еще числа, цифры, всякие непонятные диаграммы. Марчелло, милый, такой талантливый Марчелло, друг верный, преданный, мудрый, каких можно найти лишь на страницах рассказов английских писателей. Да, Марчелло, придется тебе все-таки похудеть. Вечная проблема. К началу каждого нового фильма ты неизменно набираешь килограммов 7-8 лишних. Мастрояни, слушая и склонив голову, как ученик, получающий нагоняй от учителя. Потом начинает строить из себя невинную жертву. Так я и знал. Всю жизнь я снимаюсь у режиссеров двух типов. У всех прочих, которые считают, что я им вполне подхожу, и такой, и у тебя, вечно требующего, чтобы я сбавил вес. Да ладно, Марчелло, это же не просто мой каприз. В фильме у тебя роль бывшего танцовщика, и каким бы он жалким и ощипанным ни был, ему надо сохранить хоть немножко привлекательности. Не забывай, что ты как-никак в прошлом звезда эстрады. В общем, давай постарайся. И дней за 10, как всегда, сбрось эти 7-8 килограммчиков. Мастрояни сдается. Ладно, через неделю уже будет заметно. Похудею и приступим к съемкам. Филиппо Ашоне, ассистент режиссера. Это его бортовой журнал. Я охотно и часто встреваю в дела, не имеющие ко мне никакого отношения. Совершаю вылазки и экскурсии в области, абсолютно не связанные с тем, чем я занимаюсь или хочу заниматься. Так, например, я интересуюсь астрономией и родственными ей предметами. Советую вам начинать съемки по вторникам, что, конечно, не очень отвечает профсоюзным нормам и вообще традициям, но, уверяю вас, именно этот день полон самых добрых предзнаменований. Сегодня моя первая деловая встреча с Феллини. Естественно, что я соблюдаю все правила хорошего тона. Обращаюсь к нему на «вы», называю маэстро и разговариваю с ним всего несколько минут, стараясь таким образом не отнимать у него лишнего времени. Известно, что у Феллини его очень мало. Так я окунулся в полумрак его конторы в Ченечитто. Здесь царят уют и покой. Вот только бы не этот адский рев кондиционера. Кажется, будто на письменном столе включили мотоциклетный мотор. За его спиной большая, обтянутая зеленым сукном, доска для объявлений. Огромное количество рисунков, фотографий, заметок размещены на ней почти в противоестественном порядке. Прекрасное место. Подумав об этом, я тут же ощущаю, как исчезает, улетучивается моя вечная робость. Мне нравится сам воздух, которым я дышу, и я начинаю предаваться мечтаниям. Потом встаю, благодарю и откланиваюсь. Очень приятно было познакомиться. «Сейчас я уезжаю», — говорит он, — «в Америку. Когда вернусь, вызову тебя. Чао». Я убежден, что никогда больше не пройду по этим коридорам, не увижу его лавочку. Тому, кто хорошо знает Феллини, известно, что он часто придумывает себе какие-то важные дела, чтобы не нужно было выходить вечером из дому, с кем-то там встречаться. Но на этот раз он действительно ездил в Америку.